эфіры радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На запрашэнне ўладаў Беларусь наведвае сакратар Ватыканскай кангрэгацыі ўсходніх цэркваў архібіскуп Кірыл Васіль. Ён меў перамовы ў міністэрстве замежных спраў, камітэце па справах рэлігіяў, сустракаўся са святарамі і вернікамі грэка-каталіцкай царквы і кіраўніком каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапалітам Тадэушам Кандрусевічам. Сёння ўладыка Васіль сустрэўся з кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам, расказвае Валер Каліноўскі. Архібіскуп Кірыл Васіль привез вітання ад папы Бенедикта XVI беларускім католікам і уніятам. У Івацевічах ён ушанаваў памяць закатаванага гестапа апостальскага экзарха грэка-католіка ў Беларусі Антона Німанцевіча і спаленых у 42-м годзе грэка-каталіцкіх вёсак. У МЗС Беларусі архібіскуп Кірыл вёў перамовы з намеснікам міністра Сергеем Алейнікам. Сёння яго была сустрэча з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам. Архібіскупа Кірыла вітаў і кіраўнік каталіцкага касцёла на Беларусі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч. Грэка-католікі ў Беларусі заўсёды былі, яны таксама ёсць і сёння, і таму лагічна, што такой высокай рангі ватыканскі, калі можна так сказаць, функцыянер прыбыў да нас і сёння ёсць з намі. Як паведаміў сам уладыка Кірыл, прадстаўнік кангрэгацыі па справах усходніх цэркваў наведвае Беларусь упершыню. Паводле яго, цяпер мае актуальнасць тэма разбудовы структуры беларускай грэка-каталіцкай царквы, і яна будзе абмяркоўвацца з іншымі кампетэнтнымі органамі святога пасаду, дзяржаўным сакратарыятам Ватыкану, папскай радай па еднасці хрысціян, а таксама каталіцкімі іерархамі і папскім нунцыям у Беларусі. Уладыка Кірыл. Безумоўна, гэта пытанне, адказ на якое цікавіць многіх грэка-католікаў і не толькі іх. Гэта пытанне таксама блізкае майму сэрцу. Яно будзе абмяркоўвацца з усёй увагай і далікатнасцю, якая яму належыць. Але гаварыць пра канкрэтныя формы, спосабы і час яго развязання яшчэ рана. Летась вялікая група беларускіх вернікаў грэка-католікаў звярнулася да святога пасаду з просьбай усталяваць у Беларусі іерархічную структуру для іхняй царквы на чале з біскупам. Адзін з тых, хто падпісаў гэты ліст, Юры Хадыка, учора сустракаўся з архібіскупам Кірылам. У мяне з'явілася толькі адчуванне, што ва ўсякім выпадку гэты прадстаўнік, які займае высокую пасаду, разумее нашы праблемы. Але па ягоных адказах было бачна, што ў ягоных, так скажам, паўнамоцтвах не так многа сілы. Ён разлічвае толькі на нейкую падтрымку. І прычына тут вельмі проста, ён на гэта намікнуў таксама, што грошай недастаткова ў Рыма. Паводле Юрыя Хадыкі, колькасць вернікаў грэка-католікаў у Беларусі расце, але павольна. Цяпер існуе каля 30 парафіяў, злучаных у дэканат. Яны аб'ядноўваюць да 10 тысяч вернікаў. Візіт у Беларусь прадстаўніка кангрэгацыі ўсходніх цэркваў – важны дыпламатычны крок у адносінах Менску і Ватыкана, перакананы палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Гэта, канешне, крок, які не мог быць неўзгоднены паміж усімі зацікаўленымі бакамі. І беларускай дзяржавою, і рускай праваслаўнай царквой у Маскве, і таксама беларускім экзархатам. Пашырэнне грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі пакуль не назіраецца, кажа спадар Мацкевіч. Іншая справа, што ёсць патрэба спрыяць тым парафіям, якія існуюць. Ну, вось гэта патрабуе ўвагі, бо стан гэтай царквы ў Беларусі, ну, цалкам незадавальнальны. Яны не маюць ні свабоды дзеянняў, ні дастатковых магчымасцяў для правядзення набажэнстваў. Напэўна, гэта агульная справа. І рыма-каталіцкай царквы, якая магла б дапамагаць грэка-каталіцкай пры адпаведных дамоўленасцях з праваслаўнай царквой. Паводле спадара Мацкевіча, беларуская праваслаўная царква сваімі дзеяннямі, такімі як кананізацыя біскупа Сямашкі, які скасаваў уніяцкую царкву, паказвае, што ставіцца да адраджэння грэка-каталіцкай канфесіі не надта прыхільна. Расказваў Валер Каліноўскі, і болей інфармацыі пра ў тым ліку і царкоўныя справы на нашым сайце ў інтэрнэце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Дадам, што нас таксама можна чытаць і слухаць па адрасе свабода.бай. Московский суд Менску задоволил позов чальцов коммунистичной партии Беларуси Миколая Ющенки и Миколая Воловича супроть активистов Молодого фронта Михася Мускага, Романа Васильева и Павла Сергея. С молодофронтовцев постановили спогнать 1 897 000 рублей материальной и моральной компенсации за яйки, кинутые в помник Ленину 7 листопада минулого года. Подробности подает наша корреспондентка Галина Бакунчик. Коммунист Миколай Ющенко и Миколай Волович потребовали 2 миллиона материальной компенсации за одение, небыто запецканное разбитыми о помник яйками, а так само 2,5 миллиона рублей за моральные покуты. Суд задоволил позов Часткова и спогнал с молодофронтовцев 1 897 000 рублей. Сократар ЦК КПБ Миколай Волович заявил, что задоволены и гэтким выником. Я задоволен выниками судебного поседжения. Иск он был удовлетворен, не в полном объеме, да, но все равно они понесли наказание, понесли наказание за свои хулиганские действия. Обжаловать решение суда я не буду. Штраф мусит заплатить молодофронтовцы Михась Муски, Роман Васильев и Павел Сергей. Михася Муска и Романа Васильева доставили в суд с турмы на Окрестина, где они отбывают 15 суток административного арешту после удела у Чернобыльском шляху 26 красовика. Павла Сергея в суде не было. С той причины, что на этот час ему был призначен суд у Фрунзенском районе Менску, так само за удел у Чернобыльском шляху, и одночасно он был выкликан у военкомату Молодечне. Присуд молодофронтовцам комментує мать Михася Муска Ирина. Я считаю, что это обыкновенное вымогательство. Живиться за чужой счет. И судья на эти факты не посмотрел, а посмотрел на то, что они молодой фронт. У нас, так сказать, это нельзя. Если бы они были комсомольцами или коммунистами, все было бы нормально. Правда была бы на их стороне. Но молодофронтцы, значит, они остались виноваты. Активисты молодого фронта, которые пришли поддержать своих поплечников суде, заявляют, что обурены выником. Присуд, вынесенный судьем Юрием Шостаковым, комментует Кася Галицкая. Своим решением судья просто показал то, что белорусская авторитарная система спочивает коммунистичной советской системе. Это было одразу бачно по настрою судей. Для нас важно просто на самой справе показать борьбу идеологию, а не борьбу за политу. Поводля Каси Галицкой, присуд Московского районного суду, молодофронтовцы будут обскарживать городским суде Менску. Рассказывала Галина Абакунчик, и я нагадаю, что вы сами можете прокомментовать любые подеи у Беларуси и свете. 266-39-52, номер от отказника у Менску, и он працуя без перапынку, и наши слухачи протягивают комментовать святкование Дня Перамоги. На жаль, сегодня, в этот день, мы должны оплакивать каждого третьего человека, загинувшего в войне. Ніводная краіна пераможца не страціла стольких людзей. Ніводная краіна пераможца не страціла амаль четверці сваёй тэрыторыі, на жаль, разам з насельніцтвам. І гэта наша гісторыя. Яе нельга выкінуць, выкрасціць з людской памяці, бо вельмі шмат болю і гора прынесла яна на нашу землю. На жаль, мы дазволілі дыктатару Лукашэнка прыватызаваць, захапіць, падмаць пад сябе гэты дзень. Дозволили человеку, який восхваляя Гитлера, гамбить память наших предков. Лукашенко даже победу, одержанную Советским Союзом, приватизировал. Он, видите ли, никому уже не отдаст победы, как будто он эту победу завоевывал. Я кланяюся памяти зломавших немецкий гитлеровский фашизм. Кланяюся мукам и покупам. Только и дякую Богу, поважанная свобода, что закончился политический цирк травинских свят у Беларуси, приватизованных Лукашенком и его кликой. Нащадки переможцев так само узнагородженные нагнали потриманное авто с Немеччины, заставили дворы, гаражи и так всяк супокоились. Андрей из Пинска. Вот взять, сравнить уровень жизни немцев и наш, то мы как будто бы побежденные, да, проигравшие войну какую-то. А война нам объявлена как будто президентом нашим, тем, которого мы избирали когда-то. Его сыновьями, кучкой олигархов и КГБ, они как бы нам объявили войну, и мы должны будем быть жертвами в этой войне, потому что война идет за власть, за пожизненное правление, и здесь мы никто для диктатора, который объявил нам войну. В Германии такой уровень жизни, такое отношение к культуре, к другим нациям, народностям, там, мнениям другим. Там люди свободно изъявляют свое мнение и так далее, и так далее. Германия капиталистическая, присоединила к себе бывшую социалистическую ГДР. И никто из бывшей соц.ГДР не стремится возродить то государство. Наш Лукашенко, наш диктатор, дорвавшись к власти, стремится нас возвратить в то чудовищное сталинское время, насаждает эти сталинские порядки. И только он с сыновьями будет, по его мнению, достойными для того, чтобы руководить нами. А мы всего лишь для них рабы. Что и показывает наш теперешний уровень экономики, наш уровень жизни и так далее, и так далее. Все это очень грустно. Нет у нас будущего, и поэтому мы хоть отмечаем День Победы над фашистской Германией, но мы сами, наверное, сейчас побежденные, потому что кое-кто хочет у нас пожизненно быть у власти. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Представник Ватикану, архибіскуп Кирилл Василь, який наведує з візитом Беларусь, сьогодні зустрівся з керівником Білоруської Православної Церкви митрополитом Філаретом. Активістів Молодого фронту оштрафували амаль на 2 мільйони рублів за яйки, кинуті у пам'ятник Леніну 7 листопада минулого року. У Вітебському слідчому ізоляторі зневоленому активісту консервативно-християнської партії БНФ Сергію Коваленку не дозволили споткання з жінкою. У Мінську міліція склала протокол на націонал большевиків, які протестували супроць будовлі готелю Пекін. У Росії не спиняються акції супроць третього президентського терміну Владимира Путіна. Організаторів акцію штрафують і арештовують. Барак Обама став першим президентом США, який виказався за легалізацію однополих шлюбів. Свою позицію з гэтай нагоды ён виказав у інтерв'ю телекампанії ABC. Ви на хвалях Радіо Свобода. На сельскую мясцовасць прыпадае толькі каля 3% усіх малых прадпрыемстваў, якія дзейнічаюць у Беларусі. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт нумар 6 аб стымуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі сярэдніх малых гарадскіх паселішчаў і сельскай мясцовасці. Дэкрэт уводзіць падатковыя льготы для прадпрымальнікаў у рэгіёнах, але ці будзе эфект ад гэтага дэкрэту? Такія меркаванні збіралі нашыя карэспандэнты ў рэгіянальным аглядзе «Свабоды». Якраз гэтымі днямі баранавіцкі прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз спрачаецца з мясцовымі чыноўнікамі і спрабуе пераканаць іх адрадзіць пустую ферму ў прыгараднай вёсцы Моўчаць. Прадпрымальнік кажа, што мае праект наконт прамысловай птушкагадоўлі. Мікалай Чарнавуз. Ну, они ж боятся, видите, дать. Ну, земли ж есть, пустые земли. Боятся дать еще. Еще боятся дать, понимаете? Ну, вот, коли Лукашенко там декларуя нечто... Да, это все на местах. Там он говорит, никто ж не знает. Понимаете, сперва, чем попросить ферму, я проконсультировался у фермеров, что так и так. Они мне говорят открыто, не дадут. Пустая ферма имеется, вот здесь, 10 километров от Барановичей. Но они, говорят, тебе не дадут. Так оно и вышло. А у вас был проект, досвід, разлики? Так, они тоже ж на местах боятся, понимаете, что какой-то черноуз возьмет ферму, а потом славу себе, то все, а потом скажет, нахрена вы тут председатели сидите, деньги получаете. На Віцебщині декрет об істотних льготах для вязкового бізнесу так само не викликає великого імпету у вязковців, розказує Броніслава Станкевич. Да прикладу, у вёсцы Дзеркаўшчына Глыбоцкага району можна было б адчыніць прыватную цырульню, аўтамайстэрню ці хаця б другую прыватную харчовую краму, каб была здаровая канкурэнцыя, разважае Зміцер Лупач. Ёсць адзін магазін, крама прыватная. Ну, харчовая там дзяржаўная зачыняецца недзе ў гадзіну. Чым хіба? А гэта працуе да 10 вечара. Ну, паколькі канкурэнта нет, то адпаведна цэны ўжо іншыя. Быў час, калі там хацеў хлопец адчыніць что-то на кстал бара. Не дали нечто там, обставили умовами. Ну вот одинное, что я там держава не смагалась за этим, там администрационный яд, предпринимальники конкретно что захопили, так это скупка мяса. Хоть якое прадпрымальніцтва існуе тут толькі таму, што Дзеркаўшчына ўсё ж вялікая вёска. А вось у старых ранчыцах Мішанковіцкага району, дзе жыве Георгій Станкевіч, засталося 1,5 сотні чалавек. Спадар Георгій мае прадпрымальніцкую жылку, працуе настаўнікам, але трымае 3 каровы і прадае малако. Але адчыняць прыкладам краму ў роднай вёсцы лічыць справай неперспектыўнай. У нашай вёсцы 1,5 сотні чалавек пераважна пенсійнага ўзросту. А если не пенсійны ўзрост, то вялікая верагоднасць таго, што ты чалавек бухає кожен день. Відкрити мені, я би мог відкрити, ну для кого? Для тих, які бухають кожен день, або які пенсіонери, для них багато не купить. Бутельки віна йому на день хапає, а бабульки там кілограм сахара на тиждень. Бігі звільніть трубу. Про те, яка починіть на вісці нейку витворчість, ніхто з моїх суразмовців навіть і не говорить. Виключення Владимир Іванкович з містечка Линтупи Поставського району. Він фермер, а ще займається дровопрацовкою. Орендує помешкання былой майстерні у вісці Павхуни, виробляє цеслярну дошку. Четверо працюємо, місцевих, линтупських. Ну, хлопці такі, люблять випить. Ну, нема з ким працювати. Помирають шмат, а народження мало, об'їжджають у город. А я один, який нещо произвожу. Мені сміються там по линту. Глядяться, випливеш чи не випливеш, так посміючися. На думку Владимира Іванковича, декрет Лукашенки про льготи для військових бізнесовців спізнився мінімум годов на 15, бо тепер уже нема кому особлять його життю. Опрацовкою драўніны займається і предпримальник Сергій з городського поселку Октябрський на Гомельщині. І ось як він реагує на декрет номер 6. Декреты выходят, но никто тебе не идет навстречу. Никто. Говорят, вот создание рабочих мест дает тебе помещение за одну базу, за две раньше говорили. Никто тебе не даст никакого объекта, ничего. Это все прикинь грамота. Жлобинская предпринимательница Светлана каже, что в декрете ничего не сказано на конт махчимости притягивать до працы найманых працовников. Без этого проблематично поспехово развивать свой бизнес. Чтобы я развивалась, мне надо наемные лица. Это у нас первым делом стояло уже сколько лет. Мы вот хотим, чтобы у нас были наемные лица. Чтобы нам вернули наемных работников. Предпринимальник Денис Зарогачова, який займається побытовыми послугами насельництву, лічить, что бизнес не может развиваться с причины залишней регламентации и контроля с боку державных органов. Так а як он может развиваться, коли нема умов для проведения бизнеса? То, что освободили от податков, это натурально добре, але ж треба зробити умови для того, как бизнес развивался. Умов то нема. Нема помешканий, где людям працювати, нема землі, наприклад. Те ж самые навык агроусадьбы, які тут у нас рекламують, яны так само все под контролем держави. Вистя варто шукати у ослабленні монополії держави і продержавних структурах на разностайні види діяльності. Тут треба знять монополію праздержавних структур на бізнес, і каб була абсолютно вольна конкуренція поміж предпринимальниками. Каб мій бізнес розвивався, я згоден платити $500 податків у місяць. Але мені потрібні умови для того, каб мій бізнес розвивався. Це перше. І друге, саме головне, те, що люди сьогодні, у них вельми мало грошей. Коли у людей нема грошей, коли нема великого попиту на ті товари чи послуги, які ми пропонуємо, то бізнес так само не може розвиватися, платити податки чи не платити. Предпринимальник повідомив так само, що 8 травня податкова інспекція його оштрафувала, бо він спізнився з виплатою податку. Чи може новий декрет Олександра Лукашенка оживить бізнес у сільській місцевості і малих містечках? Міркування людей у городі висвітляв наш кореспондент. Чиновники на місцях паралізовані, бояться, так сказати, тіні свого. При таким стані речей сподіватися на більш конкретні і позитивні зміни нема. Декрет пройде час і під сукно пойде. Мертвому припарка. По крайней мере, те люди, с которыми я общаюсь, все меньше и меньше верят тому, что по белорусскому телебачению часом показывают. То есть я решил, что ничего не изменится до лепшего. Это все профанация на самой справе. Я вот, например, сам бизнесом занимаюсь, сдвиги есть, но они не всегда совсем идут с мнением простого народа. То есть все-таки смотрят со стороны колокольни, где-то там комиссии, надо больше сюда прилаживать все-таки мнение простых людей. Потому что принимаются законы там на этом высоком уровне, но они идут немножко вразрез. Бизнес пойдет, потому что, Коля говорит, что 5 лет не надо будет оплачивать. Считаю, что это правильное решение и это даст большой плюс для развития белорусской экономики и вообще стабилизации в стране. Если у человека есть желание работать, если у него руки растут оттуда, откуда нужно, то, в принципе, тут и не декреты, и не указы не нужны. А тем более, если правительство и власть идет навстречу людям, то, пожалуйста, берите и делайте. Я думаю, что декрет не может помочь. Бизнес как развивался, так и развивается. Его со всех сторон зажали. Поэтому он все ниже на коленях, на карачках. У нас же налоговая система одна из самых сложных вообще в мире. Люди у городні виказувалися на конт декрету номер 6 Олександра Лукашенки, який предугледжує податкові льготи для предпринимальників у сільській місцевості, а так само у малих містечках. А наш кореспондент звернувся по коментар у Республіканську конфедерацію предпринимальництва. Віктор Маргелов, сустрашення Республіканської конфедерації предпримальництва, потлумачив Свободі, що декрет номер 6 рихтували спеціалісти Міністерства економіки. Зверталися вони і по поради до предпримальників, але, як наракаюся розмовця, шмат яких корисних пропанов чиновники не улічили. Виктор Маргелов тлумачит. Честно скажу, половина предложений наших, которые мы давали, в этот декрет не попала. Шостий декрет Лукашенко закликаний стимулювати працю бізнесу у регіонах. Він має в основному характер рекомендацій до чиновників місцевої влади. А ці не здається, що менавіта чиновники будуть стримлюватися, як говориться, тормозити темп просовування цих документів. Согласен. І по імуществу, кстати, тому що все, що более-менее путне, ніхто нічого не віддає. А только развалюхи за одну базовую, там, где одним декретом или указом не решишь все проблемы, надо комплекс мероприятий. Только комплексный подход может продвинуть дело. Потому что надо будет 10 вопросов, а решено будет 9, то все равно результата может не быть. Этот декрет обнадеживает, но не решает все накопившиеся проблемы. Меркавання Віктора Маргєлова, сустаршині Республіканської конфедерації предпримальництва. А ви самі можете виказатися на кон гэтага декрету і на любые іншыя теми і падзеі у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар адказніка у Менску, і он працуе без перапынку. Таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.бай. Усяго праз год у вандроўку ў Юрцава на Аршанщину мяне паклікалі дзве акалічнасці. Мінулай вясною, бадай на вачах у праязджаючых аўто, згарэў двухпавярховы жылы дом. А акурат напярэдадні колішняга 9 траўня часопіс Мінабароны «Армія» выбухнуў сенсацыяй. Маўляў, у 43-м годзе ў раёне Юрцава будаваўся бункер Гітлера пад кодавай назвай «Вольга». Маё падарожжа ў вёску Юрцава на Аршанщину. Вы на хвалях Радио Свобода, и эта передача у нашей программе поздней. А я нагадаю, что все наши передачи так само можно слухать и читать у интернете. Наш адрес свобода.орг и свобода.бай. Ти широко распаўсюджаная коррупция у бизнесе вашей краины? Такое пытание социологическая служба Гэллап задавала у розных краинах свету. Процент становших отказов был довольно высокий, от 60% у США до 93% у Хорватии, 81% в Украине и 79% у России. І на гэтым фоне сенсацыйна выглядаюць вынікі апытання ў Беларусі. Толькі 38% беларусаў заявілі, што карупцыя шырока распаўсюджаная ў беларускім бізнэсе. Аднак беларускі сацыёлаг і былы міністр працы Александр Сасноў тлумачыць гэты паказнік па-свойму. Маўляў, у Беларусі няма бізнэсу, таму няма і карупцыі ў бізнэсе. Ці ёсць у нас бізнэс? Амаль няма. Тое маленькае, што завецца бізнэс, так калі пытаць у людзей пра карупцыю, хто яе пабачыць, калі и бизнеса самого нема. У нас державный бизнес, а вось там коррупции шмат, потому что державные предприемства и чиновники, и там такая спайка добрая. Приклад таки. Пришел инвестор, хотел набыть белорусский небольшенький заводик таки. Ему пропоновали в 3 раза большую цену, чем он хотел взять. Ну и не дали, не продали. Зараз завод для жить уже, можно сказать, помер. А вот коли он некий откат зарабил, ему бы этот бизнес дали. Вот так и буквально всюду. Меркаванне беларускага сацыёлага і былога міністра працы Александра Саснова. Больш каментароў на гэты конт вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, свабода.бай. Пакідайце там свае каментары, выказвайцеся і на іншыя тэмы. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Да свята перамогі на менскіх вуліцах так і не з'явіліся аўтобусы з парадным партрэтам Сталіна. А калі б сталінобусы ўсё ж выехалі на лінію, як гэта ўспрымалася б грамадствам? У вольнай студыі пра гэта мы пагутарым з гісторыкам Леонідам Лычом. Большай аплявухі для Сталіна нельга прыдумаць. На 6-й дзень заняць Мінск і выхваляцца. Ну ты здзек. Здзек з правадыра у двухкорсі. Перадача «Вольная студыя» ў нашым эфіры пазней. А мы вяртаемся да падзеяў дня, да бягучых падзеяў і ў сувязі з выказваннямі Аляксандра Лукашэнкі ў звароце да нацыянальнага сходу ў штогадовым звароце, мы спыталіся ў людзей на магілёўскіх вуліцах. Ці можаце вы згадаць, якія свае абяцанні беларускаму народу Аляксандр Лукашэнка выканаў, а якія не? Заработать $500, и то он обещает не промышленности, а бюджетникам, а промышленность выживайте, как хотите. Но он промышленность выбросил из своей головы уже всего, он только сельское хозяйство у него. Нет стабильности, дорожает все, зарплата маленькая. У меня дочка получает 1 700 000, как можно жить молодая семья? Как зарабатывать, если у них такие зарплаты? Много чего он обещал, но только мало чего сделано. Выканал перед своими выборами до $500 за зарплату, а потом не выконал. Я ведаю, что ничего не выконал. Он любит обещать. Читаю я «Народную волю», «Свободные новости», так что я в курсе событий. Что он обещает, а что выполняет? Ну, то, что будет помощь молодежи, ну и молодой семье. Но раньше было кредит молодой семьи, теперь отменили. Теперь он говорит, только если 3-4-5 детей. Много обещаний в плане того, чтобы, вот, например, развитие для молодежи. Только у нас есть, чтобы РСМ, в тех же самых университетах у нас особо лоббируется госвлияние. Особо мнение студентов не учитывается. Ну, что пенсионеру поддерживать, это он выконывает. И детям, конечно, тяжело. У меня 2 внуков, оба учатся, очень тяжело. Одна у Минске, без общежития. Обещают дать, но не дают. Мы в такие вопросы не вникаем, но нас устраивает Александр Григорович. По возможности обещает и делает. Надо понимать, что республика наша бедная, у нас нет своих ресурсов, нам очень трудно. По зарплате, конечно, нет, но и доллар слишком большой. Я недавно за границей был. Люди, конечно, намного лучше живут, чем мы. Я не знаю, что выкинул, что не выкинул, но с каждым годом хуже живем. Вы знаете, я конкретно их не записывала. Ну вот я пенсионер и, например, благодарна за то, что он выполняет хотя бы для нас. Повеличение пенсии вот на лекарства и на квартиру мне уже подспорье. Вроде как бы получали $500, но потом вот эта вот ситуация, что было с иностранной валютой, и сейчас, конечно, не выходит. Ну а так вроде бы все у нас есть, жизнь идет сама по себе. Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце сказаць, якія, на вашую думку, абяцанні беларускаму народу Аляксандр Лукашэнка выканаў, а якія не. Каментуйце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бай, тэлефануйце 266-39-52, нумар у Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Прадстаўнік Ватыкану архібіскуп Кірыл Васіль, які наведвае з візытам Беларусь, сёння сустрэўся з кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Філарэтам. Актывістаў маладога фронту аштрафавалі амаль на 2 мільёны рублёў за яйкі, кінутыя ў помнік Леніну 7 лістапада мінулага году. У віцебскім следчым ізалятары зняволенаму актывісту кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку не дазволілі спаткання з жонкай. У Менску міліцыя склала пратакол на нацыянал-бальшавікоў, якія пратэставалі супраць будоўлі гатэлю «Пекін». У Расіі не спыняюцца акцыі супраць трэцяга прэзідэнцкага тэрміну Уладзіміра Пуціна. Арганізатараў акцыю штрафуюць і арыштоўваюць. Барак Абама стаў першым прэзідэнтам США, які выказаўся за легалізацыю аднаполых шлюбаў. Сваю пазіцыю з гэтай нагоды ён выказаў у інтэрв'ю тэлекампаніі ABC.